поддержку исторической новогодней речи Ким Чен Ына 1 января распространили совместное заявление Швейцарский оргкомитет форума в честь исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, Швейцарско-корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чуче. Они подчеркнули, что историческая новогодняя речь Ким Чен Ына служит великим руководством в борьбе за строительство могучего социалистического государства в Корее и объединение Кореи.